Владимир поначалу пугался, ему было стыдно, совестно принимать все это. И дружинники видели, что князь смущен, подавлен их приношениями. «Бери, князь», — говорили они, — «все это добыто честно, в бою. Если бы вчера победил Всеслав, то завтра уже шли бы полоцкие воины по нашей земле, хватая наше рухло, жен и детей, и не было бы никому от них спасения». Владимир молчал, а его обоз с каждым днем полнился от захваченной добычи. Войско отдыхало, готовилось в обратный путь, когда к Всеволоду прискакал гонец из Переяславля. Он привез вести о том, что скончалась княгиня Анастасия. Владимир смотрел на радостные лица своих дружинников, на то, как ростовские и суздальские смерды и ремесленники по-хозяйски споро и добротно, готовясь в обратную дорогу, увязывали на вазах разное добро, как без конца совещались в Изяславовом шатре трое князей Ярославичей, и горько ему становилось от этой мирской суеты, от людской жестокости, злобы и зависти, которые не имели никакой цены перед лицом мироздания, жизни и смерти, отзывчивой и нежной человеческой души. Уже нет матери, а человеческая жестокость и алчность все глубже и глубже затягивают его в свои извечные тенеты, и нет сил разомкнуть этот стягивающийся круг. Всеслав заперся в Полоцке и вскоре запросил мира. Полоцкий князь обещал прекратить войну против Ярославичей, не бороться за Смоленск. В ответ в Полоцк ушло посольство князей-братьев. Они клялись помириться с Всеславом, вернуть все его владения. Потом снова был обмен послами, переговоры, заверения. И, наконец, князья договорились встретиться на Днепре под Оршей и покончить дело миром. Наступило лето. Кончался июнь месяц. Уже больше полугода Владимир провел в дороге и в боях. За это время поубавилось воинов в его Ростово-Суздальской рате. Но те, кто остался в живых, были довольны. Их сани, а теперь телеги, что они поотнимали у жителей Полоцкого княжества, полнились всяким добром. Но пора было уже собираться домой на отдых, на покой, в свои домы, к своим имениям, к своим изначальным доходам. Все чаще и чаще близкие люди говорили Владимиру, что люди устали, хотят вернуться на отдых от ратных браней. Владимир говорил об этом отцу, Всеволод отмалчивался, хотя шел ропот и в Переяславском, и в Киевском, и в Черниговском войсках. А князья-братья все тянули переговоры с Всеславом, продолжали кормиться в Полоцкой земле, боясь упустить свою выгоду. Особенно неистовствовал Святослав. Ему было все мало, что не вечер он приходил в шатер к Всеволоду, убеждал его еще повременить, возбуждал его речами о том, что Изяслав хочет скорее помириться с Всеславом, чтобы сохранить его силу на будущее против них, младших Ярославичей. Снова глухая злоба и недовольство поселились в сердцах братьев, и они следили за каждым шагом друг друга, стараясь узнать, чей посол, куда и с какими вестями поскакал прочь от объединенного стана. С Всеславом условились заключить мир 10 июля. Изяслав, Святослав и Всеволод в присутствии духовных отцов целовали крест полоцкому послу в том, что во время переговоров на этом берегу Днепра в своем стане не причинят Всеславу зла. И поверил Всеслав Ярославичем. В канун встречи с полоцким князем весь вечер совещались князья в Изяславовом шатре. Всеволод вернулся уже после полуночи и сказал сыну, что легкое время надвигается на Русь. Изяслав и Святослав договорились нарушить крестное целование и захватить Всеслава. Всю ночь Владимир не мог сомкнуть глаз. Полулежал на мягких коврах, накиданных прямо на теплую землю. Его потрясло признание отца. Как можно было захватить в полон человека после крестного целования, после высшей для христианина клятвы? Если уж нарушать крест, то с чем тогда остается жить,